В городе Роттердаме в семье купца Беренд было небольшое пиршество. Это был канун Рождества. Гостиная была ярко освещена, в то время как мороз разрисовал всевозможными цветами стекла окон и превратил речки и озера в кристально чистое зеркало. Старшая дочь купца Беренда пыталась произвести дома весну. Для этого она украсила камин и стол букетами роз и тюльпанов. Позади полированной решетки камина весело потрескивали дрова, и свет горящих дров смешивался со светом ярко горящих свечей. Дорогой китайский чайник с небольшими изящными чашками стоял на столе. Серебряный самовар, стоящий возле них, издавал свою приятную монотонную песню. Перед столом, вблизи камина, стояло красивое кресло, спинка которого была украшена вышитой бархатной подушкой. Пол комнаты покрывал мягкий дорогой ковер. Хозяин и хозяйка в сопровождении своих детей вошли в комнату. После того, как отец занял свое место в кресле у камина, а мама села у самовара, дети уселись полукругом уютного камина. Здесь обычно семья собиралась каждый воскресный вечер. Разговаривали, пели, прочитывали небольшой отрывок из Библии. Причем отец всегда пояснял прочитанное, и затем вместе молились. Как только наступило небольшое затишье между оживленно болтавшими детьми, купец Беренд в короткой простой молитве поблагодарил Бога за все его благодеяния и попросил благословения на этот вечер, чтобы ничто не нарушало их мира и покоя. Какой пример для подражания всем верующим, так как часто эти празднества переходят в веселье, которые противоречат Христову Духу. После молитвы старшая дочь Юлия взяла с этажерки домашнюю Библию и прочла 117-й псалом. Отец сказал несколько слов о милости Божьей, связывая их с только что прочитанным псалмом, и особенно остановился на 22-м стихе, говоря, что Иисус Христос стал этим краеугольным камнем, который отвергли строители, но который стал главою угла. Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. А затем он сказал дочери сыграть псалом. Она села за рояль, и вся семья стала петь известную духовную песнь. Что произошло в Вифлееме городе, городе, городе? Родился Христос, родился Христос. Ему места не было, не было, не было в доме у людей, в доме у людей. Родился он бедности, бедности, бедности. Я всех унижал, я всех унижал. Сколько было радости, радости, радости пастухам в ту ночь, пастухам в ту ночь, когда ангел им сказал, им сказал, им сказал: родился Христос, родился Христос. Господу, Господу, что Он Сына дал, что Он Сына дал. Мир пусть будет на земле, на земле, на земле. Людям благодать, людям благодать. Когда песня была окончена, мать стала наливать чай, между тем, как девочки подавали печенье и торты. «Ну, а теперь нам папа расскажет интересную историю. Да, папа?» – вскричал маленький шестилетний Эдуард, вскакивая со стула. «Да, я это сделаю, и очень охотно. Только слушайте внимательно. Сегодня я вам расскажу повесть о сумке почтальона». «Повесть о сумке почтальона?» – вскричал удивленно Эдуард. «Ну, я не знаю. Тише, тише!» – раздалось со всех сторон. «Пожалуйста, придержи свой язычок, Эдуард. Пусть папа рассказывает». Маленький человек замолчал, немного обиженный. А отец, между тем, начал говорить повесть. Примерно 35 лет тому назад один мальчик по имени Генрих шел зимним вечером по большому шоссе в одно село. День был как раз такой, как сегодня. Мороз был большой, и снег, который выпал за несколько дней до этого, скрипел под ногами. По лицу мальчика было видно, что, несмотря на юность, он испытал уже много горя. Его ветхая одежда была не в состоянии защищать тело от холода. Рубашка была вся в заплатах. Да и сильно заплатанные брюки были очень коротки. Ведь Генрих рос, а брюки были куплены очень давно и не могли расти вместе с ним. Более тепло было его ногам, потому что на них были надеты деревянные ботинки, настилкой в которых был пучок сена, и сено служило вместо чулок. Но, несмотря на все это, наш молодой друг был в хорошем настроении. Он, напевая себе что-то вполголоса, шел спокойно и равнодушно своей дорогой по замерзшему снегу. Он с самого раннего детства привык к дождю и холоду. Конечно, в начале путешествия резкий восточный ветер заставил его содрогнуться и почувствовать холод, но постепенно, при быстрой ходьбе, кровь его быстро стала разливаться по жилам, и приятное тепло заполнило всего его. Единственное, что грозило испортить хорошее настроение, это пустой желудок. Утром какая-то сердобольная крестьянка дала ему тарелку супа и кусок хлеба. И с тех пор он ничего не ел. Но голод был ему очень хорошо знаком, а потому он привык не особенно расстраиваться из-за этого. Был вечер, и звезды начинали сверкать на ясном небе. Генрих ускорил шаги, так как в село, в которое он шел, было уже недалеко, а там он надеялся найти сердобольных людей, которые дали бы кусок хлеба и связку соломы для ночлега. Как это хорошо, что даже самые бедные и утружденные имеют надежду на лучшие дни. Конечно, многое на то, что надеются такие бедняки, не лучше снега, который попадает в ботинки Генриха. Как мало тех, кто думает о вечном сокровище, которое так легко удержать и которое делает счастливым даже самого беднейшего. Так дело обстояло и с бедным Генрихом, который не заботился о пище, пребывающей в жизнь вечную. Это написано в книге Евангелия Иоанна 6:27. Он об этой пище, может быть, совсем не слыхал. Его желания и надежды не превышали хорошей закуски и теплого ночлега. Никто никогда не учил его, что милостивый Бог приготовил для земных жителей, людей, нечто лучшее, чем еда и питье, одежда и ночлег. Итак, Генрих очень быстро шел вперед. Вдруг он обо что-то споткнулся и упал во всю длину в снег. Но это было не так страшно. Он быстро поднялся и отряхнул с себя снег, а затем сказал сам себе: «Обо что это я споткнулся? Снег ведь лежит так глубоко, там не должно быть камня». Несколько минут он шарил руками под снегом и нащупал что-то тяжелое. Он с одной стороны согреб снег и увидел черный предмет. Когда ощупал его, то понял, что это была кожаная сумка, такая, как обычно носят почтальоны. Он заметил, что она была хорошо застегнута. И когда он, вырыв ее из снега, стал шатать туда-сюда, ему послышался шум монет и пакетиков. Генрих повесил сумку на плечо и ускорил свои шаги, думая при этом: «Находка даст мне хороший бутерброд и тарелку супа». Вскоре мальчик достиг села. Первый дом слева был большим красивым зданием с четырьмя окнами по обе стороны от двери. Он стоял обособленно в большом саду. Между ним и соседним домом, который был гораздо меньших размеров, была проложена узкая тропка. «Сюда я не буду стучать», – подумал Генрих. «Богатые люди всегда менее добрые. Постучусь, а мне перед носом затворят дверь. Нет, я лучше пойду к соседнему дому». С этими мыслями он направился к маленькому домику. Но едва подошел к тропинке, как яркий свет из бокового окна большого дома ослепил его. Генрих остановился. Когда его глаза немного освоились с ярким светом, он заглянул через большие стекла в богато убранную комнату. Остановился, как вкопанный, и должен был несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы освободиться от охватившего его удивления. А затем какая-то сила потянула его ближе к окну. Низкая живая изгородь, которая тянулась вдоль сада, была одним прыжком преодолена. И, сделав несколько шагов вперед, мальчик достиг окна и заглянул в него. У печки, которая, наверное, излучала сильное тепло, сидел человек средних лет. Напротив него в элегантном темном платье сидела женщина, вероятно, его жена. Вокруг стояли и сидели пятеро детей. Старший мальчик был приблизительно в таком же возрасте, как и Генрих. Младшей девочке едва было 5 лет. Отец что-то читал вслух, и казалось, что все присутствующие слушали с большим интересом. На столе, который стоял посреди комнаты, красовались 3 больших торта. Вокруг них лежала масса маленьких пирожных, печеньев, кренделей. Это зрелище поглотило все внимание Генриха. Ах, как бы он хотел полакомиться чем-нибудь! Он был занят вопросом: какой же вкус у такого красивого торта? Когда вдруг все общество в доме поднялось, отец окончил свое чтение, и стар, и мал заняли места за столом. Но еще никто не дотронулся до еды, как отец начал молиться. Между тем, как остальные склонили свои головы. Генрих этому очень удивился. Еще никогда он не видел людей молящимися, кроме как в церкви. Невольно он снял свою шапку. Когда молитва была закончена, мать начала резать один из больших тортов, в то время как дети весело подавали ей тарелочки, чтобы получить свою порцию. При виде этого у Генриха потекли слюнки. Вот вошла молодая девушка с белоснежным чепчиком на голове и с большим подносом в руках, на котором стояли чашки с горячим шоколадом. Это было слишком для бедного голодного мальчика. Глубокий вздох вырвался из его груди, и явственно вырвались слова: «Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада!» Возле окна, спиной к нему, сидела младшая дочь семьи, Мария. Едва только послышался этот возглас, как она быстро обернулась, чтобы увидеть говорившего. Генрих испугался и шмыгнул оттуда, чтобы быстро уйти той же дорогой, что и пришел. Но он не мог продвигаться быстро, потому что вынужден был избрать другой путь, чтобы его не заметили. В ту минуту, как он хотел перепрыгнуть через изгородь, открылась дверь в сад, и тонкий мальчишеский голос крикнул: «Эй, кто здесь?» Генрих молчал, но уже в следующую минуту мальчик приблизительно одного с ним роста стоял возле него и спрашивал: «Ты ли это был, кто только что сказал: ах, если бы и я получил такую чашку шоколада?» «Да», — ответил Генрих, совсем растерявшись и смотря в землю. «Тогда войди в дом», — сказал мальчик ласково. «Ты получишь чашку шоколада, а если захочешь, то и кусок торта». С этими словами он взял Генриха за руку и вел его в дом. На мгновение он оставил его в коридоре одного и вошел сам в комнату, откуда тотчас вышла хозяйка дома, которая с сожалением осматривала пришельца с ног до головы. Немногие вопросы, на которых Генрих застенчиво отвечал, убедили ее в том, что она действительно имеет дело с бедным нуждающимся мальчиком. Она была так приветлива и ласкова, что Генриху казалось, что он говорит с ангелом. Когда она окончила свои вопросы, то открыла дверь в комнату и слегка втолкнула туда нашего молодого друга. Генрих хотел снять свои деревянные башмаки, но приветливая женщина сказала, что он может не разуваться. И вот наш Генрих с шапкой в руке и кожаной сумкой на плече оказался в знатном обществе. Все взоры были устремлены на него, так что он смущенно опустил глаза вниз. «Подойди поближе, мой мальчик», — сказал хозяин дома ласково. «Ты хотел бы выпить чашку шоколада? Ну, за этим дело не стало. Мария, дай, пожалуйста, нашему гостю стул, и пусть он сядет возле тебя. Как тебя зовут, мой мальчик?» «Генрих». «Хорошо, Генрих. Сегодня ты будешь нашим гостем». Едва отец произнес эти слова, как маленькая Мария вскочила, притащила стул и, положив левую руку на его спинку, ласково пригласила мальчика сесть возле нее. Генрих нерешительно приблизился. Он еще никогда в жизни не сидел на таком мягком стуле и осмелился сесть только на краешек. Между тем мать налила ему чашку горячего шоколада и подала через Марию. Одновременно с этим старший сын, ведший его в дом, протянул ему тарелку с большим куском торта. И таким образом у Генриха были заняты обе руки. Запах шоколада соблазнительно бил в нос, но мальчик не знал, как поднести к губам чашку, так как в другой руке он держал тарелку с тортом. Его положение было очень прискорбно. Быть так близко к цели и не в состоянии ее взять? Беспомощно его взгляд скользил от торта до шоколада и обратно, от шоколада до торта. Маленькая Мария пришла к нему на помощь. Она увидела его затруднение, взяла тарелку из его рук и прошептала ему: Так, теперь вначале пей свой шоколад, бедный мальчик, а я пока поддержу твой торт. Генрих бросил на маленькую избавительницу благодарный взгляд и поднес чашку к губам. Ах, как это было вкусно! Он никогда еще не пил такой вкуснятины! Горячий, сладкий напиток медленно проходил через горло и согревал его всего. А когда он затем попробовал торт, то забыл свое затруднение и подумал, что ни один царь не может быть более доволен, чем он сейчас. «Ну, мой мальчик», – начал отец, который наслаждался хорошим аппетитом и удовольствием, с каким ел Генрих. «Как тебе у нас? Нравится?» «О, очень хорошо, мой добрый господин», – ответил Генрих. «Я благодарен вам тысячу раз!» «Это меня радует», – продолжал отец, между тем, как его жена пододвинула Генриху еще одну чашку горячего шоколада и тарелку с большим куском торта. «Ты, наверное, был очень голоден?» «Да, и я с сегодняшнего утра ничего не кушал. Бедный мальчик», – сказал отец сочувственно. «Не знаешь ли ты, кому обязан и кого должен благодарить за эту пищу?» Генрих посмотрел на него удивленным взглядом. «Кого же он должен благодарить, как не этих добрых людей, накормивших его?» Отец заметил удивленный взгляд мальчика и сказал, обращаясь к своей маленькой дочери: «Мария, я думаю, что ты можешь сказать ему, кому он всем этим обязан? Кого надо благодарить?» «Он этого, похоже, не знает». «Господа Иисуса!» – ответила малышка. «Почему?» – спросил отец. «Потому что все добрые дары исходят от Него. Он нам и этого бедного мальчика послал». «А откуда ты это знаешь?» «Ты же сам только что это сказал. Ты сказал, что хотел бы взять всех бедных детей к себе в дом и устроить им пир, если бы их не было так много». «Ты права. Как раз, когда я это сказал, мы услышали голос этого бедного мальчика. Ах, если бы и я получил такую чашку шоколада! И я верю, что нам его послал сам Господь Иисус». И, обращаясь к Генриху, отец продолжил расспрашивать. «Ну, мальчик, можешь ли ты мне сказать, кто такой Господь Иисус?» Генрих покраснел и молча смотрел на пол. «Разве ты не знаешь?» – прошептала Мария. «Нет, я этого господина еще никогда не видел», – тихо ответил Генрих. «О, ха-ха-ха!» – громко рассмеялся старший мальчик. «Он говорит, что еще никогда не видел Господа!» Остальные дети тоже готовы были рассмеяться, но отец сделал им знак с очень серьезным лицом. «Не смейтесь, дети!» – сказал он. «Скорее нам надлежит плакать, что в нашем Отечестве есть дети, которые не знают имени своего Господа и Спасителя». «Разве твои родители тебе никогда не говорили о Господе Иисусе Христе?» – спросила мать с жалостью в голосе. «Нет, никогда», – ответил Генрих дрожащим голосом, так как ему сейчас хотелось больше плакать, чем смеяться. «Разве ни один проповедник не говорил с тобой об Иисусе?» «Я никогда не ходил на занятия». «Как раз об этом я и подумал», – заметил отец. «Вот видите, дети, каким большим преимуществом вы пользуетесь перед этим бедным мальчиком. Вы не только имеете родителей, которые заботятся о вас и посылают в школу, но и знаете Спасителя грешников, в то время, когда он едва ли слышал о нем. Ну, мы дали гостю шоколад и торт. Пусть это будет только началом. Расскажем ему о даятеле всех благ, чтобы и он узнал единственный источник спасения и благословения. И чтобы все вы участвовали, я предлагаю, чтобы каждый из вас рассказал ему что-нибудь из жизни нашего Господа и Спасителя. Мария, ты начнешь. Расскажи Генриху, как родился Господь Иисус. Мария начала. Затем продолжала ее сестра Иоанна. И затем по порядку все остальные. Они рассказывали внимательно слушающему мальчику, как Иисус родился в Вифлееме, в яслях, и как он был воспитан своими родителями в Назарете, как 12-летним мальчиком в Иерусалимском храме привел всех в изумление своей мудростью, как позже был крещен Иоанном, как приступил к исполнению своей миссии на земле и, наконец, умер на кресте за погибающих грешников, людей. Старший мальчик повествовал о воскресении и вознесении Христа. Когда он замолчал, отец к этому еще добавил: «Да, мой дорогой Генрих, Господь Иисус теперь на небе увенчан честью и славой. И мы ожидаем его оттуда. Он придет взять своих в отчий дом и будет потом царствовать, как царь, над всем, что есть в небе и на земле. Люди его отвергли и, как ты уже знаешь, прибили ко кресту. Но как раз там, на кресте, исполнились Божьи планы милости к людям. Хотя безбожники и прибили Иисуса ко кресту, но Бог именно в этот момент сделал его носителем всех наших грехов. Иисус понес на себе наказание, которое мы заслужили. Он из любви к нам претерпел смерть, чтобы мы не погибли, но обрели радостную вечность в небесах. Он сидит теперь на небе, одесную Бога Отца, и приглашает всех прийти через веру к Нему и найти в Его святой пролитой крови мир и прощение. Давайте теперь споем вместе хвалебный псалом. С этими словами отец взял гусли в руки, прочел стих и начал своим громким, красивым голосом петь. Все подхватили, и стройно полились звуки песни. Только один Генрих не пел. Он не мог им подпевать, так как не знал ни слов, ни мелодии. Пение в соединении с тем, что слышал, произвело на него такое сильное впечатление, что он с трудом сдерживал слезы. Когда песня была допета до конца, отец опять обратился с вопросом к Генриху. «Не желаешь ли ты еще шоколада или торта?» «Нет, господин, благодарю вас», – ответил он прочувственным голосом. «Ну, тогда ты уже можешь идти домой, мой друг, если хочешь. Где ты живешь?» «Нигде, господин. У меня нет родины». «Нет родины? Где же ты пробудешь эту ночь?» «Я не знаю, господин. Надеюсь, найду ночлег где-нибудь в сарае». «Но где же твои родители?» – продолжал интересоваться отец. «У меня нет больше родителей», – ответил Генрих, и глаза его наполнились слезами. «Они умерли один за другим несколько лет назад». «А чем же ты жил после смерти своих родителей?» «Я помогал крестьянам на поле, сколько мог. Иногда мне давали поручения, и когда я их выполнял, немного платили. Зимой, когда нет работы, я ходил от двери к двери, прося подаяния. Бедный мальчик. На эту ночь я найду тебе убежище, а завтра мы посмотрим, что можно будет сделать для тебя. Не забудь только перед сном преклонить колени и поблагодарить Господа Иисуса за Его любовь. Сделаешь ли ты это? Да, господин. Отец позвонил, вошел слуга и получил приказание отвезти Генриха на ближайший постоялый двор. Генрих не знал, что и сказать. Он хотел благодарить от всего сердца доброго человека, но тот ласково выпроводил его за дверь. «Господин, позвольте мне сказать еще одно слово». «Ну, что еще? Говори». «Я вот эту сумку нашел на дороге. Очевидно, ее кто-то потерял. Пожалуйста, прошу вас, не возьмете ли вы ее на сохранение?» Господин взял сумку в руки и, осмотрев ее внимательно, воскликнул. «Вот это да! Да ведь эта сумка принадлежит нашему почтальону! Где же ты ее нашел?» И Генрих рассказал, как и где ее нашел. «Я ее хорошо сохраню», — сказал он ласково, когда Генрих окончил говорить. «Но теперь быстро иди и можешь спать, а завтра рано утром приходи сюда. Не забудь прийти». Генрих последовал за слугою. Хозяйка постоялого двора, приветливая, разговорчивая женщина, после того, как узнала, что этого мальчика прислал богатый фабрикант Вандербум и что он за все заплатит, отвела Генриха в маленькую спальную комнату и приказала ему снять все, что на нем было. Взамен этого она дала ему широкую белоснежную ночную сорочку, и он должен был ее надеть. Вскоре бедный мальчик улегся в такую теплую мягкую постель, в какой не только не лежал, но какую даже никогда и не видел. Он не знал, что и думать. Долго Генрих не спал, раздумывая обо всем пережитом сегодня. Но, наконец, усталость взяла свое, и он крепко заснул. На другое утро его опять ожидал сюрприз. Едва он открыл глаза, как увидел хозяина с большим свертком в руке. «Смотри-ка сюда! Вот это все посылает тебе господин Вандербум». «Господин Вандербум? Кто же это?» – удивленно спросил Генрих. «Кто это? Да это же тот богатый человек, слуга которого привел тебя сюда. Ты, очевидно, очень понравился ему, потому что он хочет тебя видеть у себя в 9 часов. Сейчас ровно 8, поэтому скорее вставай, твой кофе уже готов. Господин Вандербум заказал для тебя хороший завтрак». С этими словами хозяин постоялого двора вышел. Генрих вскочил с кровати и развернул сверток. Кто опишет его удивление и радость, когда в свертке он обнаружил почти новый костюм, рубашку, пару теплых шерстяных носок и пару прекрасных кожаных ботинок. Одно мгновение он стоял как бы в сильном испуге и созерцал все эти сокровища робким взором. Разве это действительно для него? Так много? Но ведь хозяин сказал ясно: содержание свертка предназначено тебе. И, тряхнув головой, мальчик поспешил чисто вымыться и одеться с ног до головы во все новое. Все эти вещи были как раз на его рост, только ботинки немного большие. Но он сумел сделать их пригодными. он вынул из своих деревянных башмаков немного сена и засунул в новые ботинки. И они стали ему впору. Когда Генрих поднял бумагу, в которую все это было завернуто, чтобы хорошо сложить ее, из нее на пол выпала маленькая записка, в которой было написано несколько слов. Впервые мальчику стало очень больно от того, что он не умел читать. Долго он смотрел на записку, вертел ее в руках и так, и этак, но разобрать слово не мог. Наконец он взял бумагу и записку и спустился вниз в общую комнату. «Добрый день!» — сказала хозяйка. «Ай-яй-яй! Разве это возможно?» «Нет! Как же человек может меняться, а? Какая красивая рубашка! И как она красиво сидит на тебе!» «Право, даже мой Ян не имеет такой рубашки. Они на самом деле хорошие люди, эти вандербумы. Одного я не пойму. Как ты туда попал и каким образом расположил их сердца? Разве ты и раньше знал господина вандербума или должен передать им какие-нибудь известия? Но подожди, я тебе сейчас принесу чашку кофе. Садись сюда, мальчик». Ешь и пей, сколько влезет. А потом ты мне все расскажешь. С этими словами болтливая и любопытная хозяйка подвинула стул, налила кофе и принесла обильный завтрак. Во время еды Генрих рассказал ей и ее мужу все, что они хотели знать. В конце разговора он попросил хозяйку прочитать ему содержимое записки. Та взяла записку, надела очки и начала читать. «Эти вещи – подарок Генриху. Пусть он благодарит за них Вифлеемского младенца. Мария». «Вифлеемского младенца?» – переспросил Генрих в крайнем изумлении и потер себе лоб. «Ах, так! Она, наверное, думает о Господе Иисусе, который родился в Вифлееме, и куда пришли пастухи. И ангелы пели тогда, не так ли?» «Конечно!» – ответила хозяйка. «Она говорит о нашем Спасителе, который однажды пришел в этот мир, чтобы спасти нас». «Да-да, мне о нем вчера много рассказывали. Но когда же он был на этой земле? Разве недавно?» «Да, прошло с тех пор уже более чем 1800 лет». «А как же он мог прислать мне эти вещи?» «Мог-мог», — подтвердила хозяйка, улыбаясь. «Он вложил сердце доброму вандербуму одарить тебя». «Но мне же говорили, что он сейчас находится на небе». «Точно так. Он сейчас находится на небе, но он видит и слышит все. И все добрые дела и помышления исходят от него». Генрих замолчал. На него произвело впечатление то, что и эта женщина говорила точь-в-точь так, как он слышал вчера вечером. И вдруг мальчик вспомнил, что господин Вандербум так настоятельно приказал ему перед сном преклонить колени и поблагодарить Господа Иисуса за все его благодеяния. А он забыл и не благодарил ни вчера вечером, ни сегодня утром. Ему стало стыдно, и Генрих быстро поднялся опять в свою спальню, чтобы наверстать упущенное. Он преклонил колени и поблагодарил простыми словами Господа Иисуса за торт, шоколад, постель и теплую одежду. Это была первая молитва Генриха. И вы можете себе представить, как она была проста и коротка, но эта молитва шла из такого благодарного сердца, что, конечно, достигла престола Божьего и была ему благоугодна. Башенные часы пробили 9 часов. Генрих поднялся с колен, сбежал вниз по лестнице, попрощался с ласковыми хозяевами и спустя несколько минут стоял у дома Вандербума. Слуга уже ожидал его и вел тотчас же в просторную комнату, в которой у большого письменного стола стояло и сидело несколько мужчин. Некоторые из них прилежно что-то писали. Господин Вандербум имел большую канатную фабрику и несколько пароходов, которые поддерживали связь с другими странами, лежащими за морем. Едва только Генрих вошел в канцелярию, как господин Вандербум поднялся с ним в соседнюю маленькую комнату. «Сядь, мой мальчик», — сказал он ласково, «и расскажи мне, пожалуйста, все о твоей прежней жизни и о твоих родителях». «Я знаю очень немного. Когда еще были живы мои родители, я с ними странствовал из одного места в другое. Раньше мой отец был моряком, но однажды он очень неудачно упал и сломал себе ногу. Матросом с хромой ногой он, конечно, не мог быть, и поэтому странствовал, где работа, а где и прося милостыню. Он мог очень мало работать, нога срослась неправильно, и отец сильно хромал и часто болел. Он был очень хороший и всегда относился ко мне ласково. Моя мама, насколько я могу припомнить, всегда была болезненной женщиной. Она умерла приблизительно 3 года назад в сарае одного крестьянина. Когда ее хоронили, отец мой был очень печален. Да и в дальнейшем я никогда не видел уже его веселым. Он умер 1/2 года спустя на постоялом дворе в Роттердаме. Прежде чем умер, он дал мне маленький сверточек бумаг и приказал никогда не терять его. Он всегда был при мне, но так как я, к сожалению, не умею читать, то не знаю, что там». С этими словами Генрих засунул руку в карман и вытащил оттуда маленький пакетик, который внешним своим видом показывал, что его уже давно носят в кармане. Господин Вандербум открыл пакетик и нашел в нем несколько писем. Свидетельство о браке родителей Генриха и метрику. Судя по метрике, Генриху было 11 лет. Во время осмотра бумаг кто-то постучал в комнату и вошел. Это был начальник почты этого села. «Как хорошо, господин Кубель, что вы зашли. Вот этот мальчик, который нашел сумку». «Это ты, значит, нашел ее?» – воскликнул начальник почты, схватив обе руки нашего маленького друга. «Ты поступил правильно, что вернул сумку в целости. Не будь ты так честен, почтальон лишился бы должности, а его семья – хлеба. Где ты живешь?» «Везде и нигде», – ответил Вандербум и рассказал вкратце историю мальчика. Затем они оба говорили на незнакомом Генриху языке, но он все же мог догадаться, что говорили о нем. «Хотел бы ты чему-нибудь научиться?» – спросил, наконец, начальник почты. «О, да!» – быстро ответил Генрих. «Ну, хорошо, тогда пойдем со мной. И если ты будешь хорошо себя вести, в чем я не сомневаюсь, то из тебя еще выйдет человек». Кто был счастливее Генриха, когда он последовал за своим новым другом? Тот привел его вначале к почтальону, чью сумку он нашел, а тот был рад увидеть мальчика, благодаря честности которого вновь получил сумку и остался на должности. Начальник почты на минуту отозвал его в другую комнату, и Генрих остался один. Вскоре оба они возвратились, и почтальон сказал: «Если тебе у нас понравится, Генрих, то ты станешь членом нашего семейства. Скоро окончатся каникулы, и тогда ты пойдешь в школу. Надеюсь, что будешь хорошо учиться». Радость Генриха была неописуемая. Эти немногие дни до занятий казались ему длинными. И когда он первый раз в жизни сел за маленькую скамью, то ему этот день показался важнее всего и радостнее всего. Но еще он обрадовался, когда увидел, что маленькая Мария также в одном классе с ним. Каждую среду она брала его в дом родителей, где он обедал и проводил время до позднего вечера. И среда сделалась для него любимым днем в неделе. Генрих в школе был очень примерным учеником, к полному удовольствию учителей и покровителей. Он учился очень прилежно и делал большие успехи. В 15 лет он окончил школу, не только показав превосходные знания по всем отраслям науки, но и превосходя многих в арифметике, письме, да и по географии и истории с ним редко кто мог состязаться. Но гораздо большее влияние, чем школа, оказали на него частые посещения дома Вандербума. Частые общения с этим поистине христианским домом стали для него решающим моментом всей жизни. Он научился смотреть на себя, как на потерянного грешника, но научился также и верить в того, о ком ему было так много рассказано еще в первый вечер, который пришел, чтобы спасти погибшее. Какая огромная радость заполнила все существо мальчика, когда он получил внутреннее удовлетворение того, что прощены все его грехи. Эту радость невозможно было описать словами. Его сердце, которое долго томилось под бременем вины и греха, вдруг сразу освободилось от этого. Ему стало так легко и радостно, и он от всего сердца присоединился к хвалебному гимну, прославляя Агнца Божьего, который снял с него грехи и простил его. Спустя несколько дней после этого Мария подарила ему прекрасную переплетенную Библию. Со временем эта Библия стала для мальчика самым дорогим сокровищем. Когда Генрих окончил школу, господин Вандербум взял его в свой торговый дом. Утром он был занят в канатном отделении и учился делать канаты от самого тонкого, как нитка, до сурового. После обеда должен был немного помогать конторщикам, а затем вместе с его детьми учиться иностранным языкам, черчению и музыке. Господин Вандербум все больше и больше относился к нему как к члену своей семьи. В 19 лет Генрих сделался бухгалтером. В планах Вандербума было со временем посвятить Генриха во все отрасли своего хозяйства, потому что он надеялся обрести в нем дельного помощника. Он еще больше укрепился в этом плане, когда его старший сын захотел быть не купцом, а обязательно врачом, и поэтому учился в университете в Лондоне. Карл, второй сын, бредил морем и, как кадет морского училища, вскоре должен был уехать в свое первое плавание. И так как кроме этих двух сыновей у Вандербума были только дочери, то он и не имел продолжателя своего дела, и поэтому был счастлив, имея при себе Генриха. Генрих же, со своей стороны, очень любил названного отца и друга и употреблял все усилия, чтобы быть ему хорошим помощником. Он молился об этом и работал, и Бог благословлял его. Так что он действительно за сравнительно короткое время сделался правой рукой Вандербума. Так прошло 6 счастливых лет. И вдруг случилось нечто, что дало новое направление в жизни Генриха. Вандербум решил расширить свои дела и открыть филиал в Роттердаме. Нужен был верный человек, чтобы вести дела филиала. И, естественно, выбор пал на Генриха. Юноша был бы счастлив, если бы не надо было расставаться с семьей Вандербума. За эти несколько лет он так свыкся с этим домом, что ему казалось, будто должен второй раз лишиться отца и матери. Но не только это. Был некто в доме, расставание с которым было ему еще горше, чем с приемными родителями. И это некто была Мария. Симпатия, которую он почувствовал к младшей дочери дома, превратилась теперь с течением времени в глубокую, искреннюю любовь. Но он гнал эти мысли от себя. Как мог он, не имея никаких средств, думать о богатой дочке фабриканта? Но Господь, который давно вел его до сих пор, и здесь исполнил желание сердца. Однажды вечером господин Вандербум с женой были одни в гостиной. Случайно туда вошел Генрих. Стали обсуждать переезд в Роттердам. «Я еду охотно, но...» Тут Генрих замолчал и уставился в пол. «Я думаю, что могу окончить начатую фразу», сказала жена Вандербума. «Ты хотел сказать, но я неохотно еду туда один. Будут ли какие-нибудь возражения, если Мария поедет с тобой?» Генрих взглянул на нее и воскликнул, полный удивления. «Правильно ли я слышал? Это вы серьезно говорите?» «Да, мой сын, вполне серьезно». «О, Боже! Как велика и незаслужена твоя милость!» — воскликнул Генрих, глубоко тронутый. «Да, вы угадали мои мысли, которые я изливал только что перед Богом. Я люблю Марию искренне и глубоко. Это ведь ей я обязан приглашением в ваш дом. Она первая рассказала мне об Иисусе, и когда она это делала, я был ничем иным, как бедным невежественным мальчиком. Я этого никогда не забуду. И если я сегодня спасен и образован, то этим, кроме Бога, обязан и ей». «Ну, вот и хорошо», — сказал Вандербум растроганным голосом. «Спросим теперь Марию, что она об этом думает». «Едва ли это нужно», — заметила его жена. «Я знаю ее мысли и знаю, что она с радостью поедет с Генрихом в Роттердам». Это было слишком много для нашего молодого друга. Слезы счастья навернулись у него на глаза, и он быстро вышел из комнаты, чтобы овладеть собой. Несколько месяцев спустя Мария стала женой Генриха, и оба поехали в Роттердам, чтобы вести торговые дела отца. Они основали свою жизнь, взирая на Бога и полагаясь во всем на Него, и испытали много милости от своего Господа. «А теперь, мои дети, — сказал отец, — мой рассказ окончен». Много лет прошло с тех пор, как Генрих и Мария переселились в Роттердам. Вандербум и его жена через несколько лет тихо почили в Господе. Их старшая дочь вышла замуж за одного купца, который и унаследовал все дело Вандербума. Генрих и Мария еще живы и радуются Божьим благословением в кругу своих детей. На углу одной из улиц стоит здание, которое купил Генрих. Там он основал школу для бедных детей. И его старшая дочь Юлия каждый день посещает эту школу и рассказывает детям об Иисусе, этом большом друге детей. Затем он выстроил еще один большой дом возле Роттердама, в котором бесплатно воспитываются, кормятся и учатся бедные сироты. Туда Генрих часто ходит со своим старшим сыном Вильгельмом, чтобы говорить с детьми об Иисусе Христе, который родился в пещере, лежал в яслях на соломе. И «Папа!» – вскричали сразу Иоанн и Эдуард. «Это так же, как и у нас! Ты имеешь школу, большое здание построил, ты идешь два раза с Вильгельмом туда и...» «Да-да, мои дети!» – прервал отец разговор детей. «Я тот бедный Генрих, которого так дивно вел и так благословил Господь. А Мария – это ваша добрая, хорошая мама, которая вас всех, как однажды меня, старается привести к Господу Иисусу, и которую Бог сохранил бы нам еще на долгие годы». Дети молча и удивленно посмотрели на маму, которая не смогла удержать слезы. Ее старшая дочь нагнулась к ней и растроганно обняла ее. В следующее мгновение отец опустился на колени. Все последовали его примеру. И когда он вновь теплыми, идущему из благодарного сердца словами поблагодарил за милость и верность Господа, чье имя чудное, то ни одно око не осталось сухим. И еще никогда дети не молились так искренне и горячо, как в этот вечер. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, Господи, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Псалом 38. На этом, ребята, наш рассказ окончен. Я хочу сказать вам, не только Генриха вел Господь и ведет такими чудными путями, но каждого из нас. Мы только должны быть очень внимательны к его работе в нашей жизни и любить нашего Господа от всего сердца. Ведь Он оставил славу неба и сошел на нашу землю, чтобы каждому из нас, кто пойдет за Ним, подарить вечное искупление.